Глава 6. Все рабочие совещания последнее время проходили в одном из технических помещений станции ПСД, чтобы не терять время на переезды и полеты. Впрочем, короткие, буквально на ходу разговоры с совещанием можно назвать с большой натяжкой. Так, 10-12 минут, пока техники готовят аппаратуру. И сейчас все собрались в одной комнате. Битрая, Эгенворт, Навист, Раскольд, Харким, парни. Другие члены совета кантона обычно здесь не бывали. На них и так лежали все дела поселения, которых заметно прибавилось в связи с последними событиями. У всех усталый вид, глаза покрасневшие, лица серые. Битрая не вылезает из лаборатории. Эгенворт и Аскольд контролируют процесс создания новых типов вооружения. Готовят новобранцев для ударных групп прикрытия. Проверяют запасы оружия. Словом, тоже на ногах круглые сутки. Навистра едва успевает всех отлавливать и буквально силком заставляет принимать тонизирующие и успокаивающие препараты. А сам мало чем от них отличается. «Что с коридором?» — спросил Сергей. «Разобрались?» «Частично», — коротко ответил Битрая. «И когда сможете создать рабочий образец?» «В лучшем случае через 2 недели, а то и через 3». «Как через 3?» — ахнул Толик. «Так». Профессор сердито хмыкнул. «Мы в этом направлении никогда не работали. Базы нет, теория толком не отработана. Ваши пленные ничего конкретного не сказали об их аппаратуре. Вот и начали с нуля. С написания формул». «Открыть контур на этой Миринаде вы сможете? У нас ведь есть точные координаты». «Нет. Слишком велико расстояние. Погрешность будет в 1 000 000 километров. Вы выскочите в открытый космос». Сергей скрипнул зубами. «Тупик. Все их старания, вся работа не стоят и выеденного яйца. Что толку в блокировке Лагошета, если парни до сих пор черт знает где? Облегчили им положение, если вообще это как-то сказалось, а дальше пшик. И сделать ничего нельзя. А ждать 3 недели. «Тогда нам остается только одно», — мрачно проговорил он. «А именно?» «А именно. Выходить на прямой контакт с ревитанцами и ставить им условия. Либо они возвращают парней целыми и невредимыми, либо мы взрываем в центре колонии ядерную бомбу». «Что?» — едва не поперхнулся Навистра. «Вы это серьезно?» «Вполне», — сухо ответил Сергей. «У нас нет ядерных бомб», — бесстрастно сказал Битрая. «Но сделать-то ее можете?» — чуточку раздраженно спросил Толик. «Физики-то у вас есть?» «Есть. Сделать можем. Ядерную не обязательно. Хватит и обычных, повышенной мощности». В отличие от врача, профессор не особо и удивился заявлению Сергея. Он успел достаточно изучить землян и понимал, они пойдут до конца. «А если колония ответит отказом?» — задал вопрос Эгенворт. «Тогда мы будем взрывать бомбы по всей планете до тех пор, пока они не вернут парней, или пока мы не перебьем всех. К тому моменту, думаю, вы, профессор, создадите коридор, и мы вытащим парней сами». Навистра и Эгенворт переглянулись. Суровые слова, нет сомнения. Сергей сделает то, что сказал. «И как вы себе это представляете?» — впервые подал голос Аскольд. «Просто. Выходим на Преви либо Гимвилле, ловим их частоты и передаем ультиматум. А чтобы не думали, будто мы шутим, рванем на каком-либо безлюдном острове хороший заряд. Что у вас есть?» «Толимпен-7», — ответил Эгенворт. «Превосходит обычные взрывчатые вещества раз в 5. Заряда весом в 10 килограммов хватит, чтобы разнести, ну, например, полгорода». «Смотря каких размеров город», — хмыкнул Толик. «Но перспектива впечатляет». «Когда планируете приступить?» — осведомился Битрая. «Сейчас же». «Дюк», — обратился к Эгенворту профессор, «сколько тебе надо времени, чтобы подготовить заряд?» «Полчаса. Взрывчатка на складе. Сделаем заряд и все». «Ясно. А вам, Сергей, сколько нужно, чтобы спланировать операцию и рассчитать силы?» «Столько же. Плюс еще полчаса на увязку и сборы. Итого за час, ну, 1:20 мы и проведем подготовку». «Сколько вы им дадите времени на раздумье и возвращение ребят?» «Сутки. После чего начинаем. Надеюсь, взрывчатки у вас хватит?» «Хватит. Тогда приступим». Как оказалось, Харким во время переходов на Лагошет успел, помимо прочего, сделать массу дел. Он засек и отметил на карте крупные источники радиоизлучения на всех материках. По результатам сканирования определил места наибольшего скопления равитанцев в колонии. По характерным особенностям переговоров в эфире и графику работы сумел вычислить расположение военных объектов. А потом обнаружил и вскрыл зашифрованный канал связи наземных станций с орбитальными спутниками, после чего расшифровал коды доступа. И скачал информацию не только по планете, карты, география, население и т.п., но и массу сведений о самой колонии. Эту работу оценили все. Битрая, глядя на молодого инженера, подумывал дать тому самостоятельное дело. Судя по всему, он должен справиться. Видна работа мысли у человека. Эгенворд, отметив, что все свои изыскания Харким сделал во время экспедиции, то есть в достаточно сложных условиях, хотел заполучить его к себе. Ведь инженер — единственный из кантона, кто участвовал почти во всех операциях по блокировке миров. Это большой опыт. Отметил парня Сергей. Инженер зарекомендовал себя как надежный и опытный специалист, отважный, без дурной безрассудности. Пусть в столкновениях не принимал особого активного участия, но ведь это не его дело. А случись что, Сергей был уверен, Харким сделает все как надо. Так что впредь он будет участвовать во всех операциях, тем более что сам рвется. Несколько небольших островов у южного побережья Гемвилла лет через 400 станут знаменитыми курортами и местом досуга богатых людей. Пляжи с золотистым песком, высокие пальмы на берегу, буйная зелень, небольшие птички причудливой раскраски, отсутствие хищников на земле и всякой гадости вроде акул и мурен в море. Но это через несколько веков. Сейчас же сюда высадилась группа из 7 человек. Сергей, Толик, Харким и 4 бойца под командованием Бутурмена. Они прикрывали парней, пока те закладывали заряд. Стандартную, безоболочную мину, пластиковый контейнер средних размеров. Если колония проявит несговорчивость, райский уголок природы попросту исчезнет. После установки мины группа отправилась на Гемвилл. Здесь, среди огромного леса, Харким смонтировал мощный передатчик. Именно отсюда и будет передан ультиматум. В автоматическом режиме. Людям здесь делать нечего. Вдруг Равитан нанесет ракетный удар. Сами же парни собирались сидеть в 300 километрах на западном побережье материка. Рядом с небольшим поселением аборигенов. Как выяснил Харким, сюда редко заворачивали равитанцы. Гемвилл ведь не был подчинен им. Через 5 часов после совещания все подготовительные работы были завершены. Выбранное в качестве наблюдательного пункта место оборудовано по всем правилам. Блиндаж, система наблюдения, маскировка. Кроме Сергея, Толика и Харкима, здесь была группа техников под руководством Гомеша и 2 усиленные группы прикрытия. Кроме того, безопасность обеспечивали мобильные комплексы ПВО, недавно выпущенные на Гадиане образцы, модернизированные аналоги анкиварской техники. Это на тот случай, если равитанцы все-таки обнаружат НП. 7 объектов в воздухе на расстоянии до 900 километров», — доложил один из техников. «Ближайшая база равитанцев в 700 километрах к западу. У них там позиции ракетного комплекса из группы прикрытия колонии». «Спутники над восточным полушарием», — сообщил Гомеш. «Мы войдем в зону обнаружения через 40 минут. Правда, они нас не увидят». Инженер растянул губы в легкой усмешке. Это он готовил систему маскировки и был уверен, что самая совершенная аппаратура спутников будет бессильна. «Что ж», — Сергей взглянул на часы. «Начинаем. Навид, на какой частоте будем выходить?» «Их главный канал связи центрального штаба колонии. Наместник, военный руководитель и прочие чины. Я уже выставил частоту». «Установка активирована». «И не выключали даже». Сергей взглянул на экран и кивнул. «Всем полная готовность. Предельное внимание, напоминаю. В случае попытки атаковать НП отвечаем и немедленно уходим». Рука потянулась к кнопке. После ее нажатия на приемный терминал руководства колонии поступит сообщение с ультиматумом. И уже ничего нельзя будет изменить. Сергей машинально отметил время, шепнул сам себе «поехали». И за спиной раздался дикий вскрик Хневида. «Я вижу! Я их вижу!» От неожиданности все вздрогнули. Настолько внезапно и громко прозвучал крик. «Что?» — повернулся к нему Толик. «Что видишь?» «Я вижу метки парней! Артура, Марка, Антона!» Сергей одним прыжком подскочил к инженеру и впился глазами в экран. «Где?» «Вон!» Глаза безуспешно искали на трехмерной проекции черной точки. «Да где япона мать?» Едва не приплясывал от нетерпения Сергей. «Не туда смотришь! Вверху! Черт!» Харким курсором изменил масштаб и высветил вместо двух полушарий глобус. «Не пойму, как... А! Что... Что А? Где они?» «Они в небе». «То есть?» «Они летят к планете! Они в космическом корабле!» Несколько пар глаз сверлили взглядами экран, наблюдая за плавным перемещением трех маленьких точек. «Откуда, черт возьми, они взялись?» «Не знаю», — растерянно пробормотал Харким. «Их не было 2 минуты назад». «Это сработал коридор», — подсказал Гомеш. «Больше неоткуда». «Черт!» — хлопнул себя по лбу Харким. «Конечно же! Наш сканер ловит сработку коридора, только в другом диапазоне, а он не выставлен!» «Два космических корабля», — доложил Гомеш. «Средней и малой тоннажности. Расстояние до планеты — 292 тысячи километров. Скорость — 27 и 28 километров в секунду соответственно. Направление движения — Лагошет». Сергей напряженно следил за движением точек, потом хлопнул Харкима по плечу. Тот вздрогнул. «Так... Операцию отменяем, план другой!» Он секунду помолчал, потом повернулся к Гомешу. «Можешь определить координаты приземления?» «Могу, даже без расчета, Невит!» Гомеш кивнул на Харкима. «Обнаружил их космодром. Север Гемвилла, квадрат 2310, район А. Мы первоначально думали, что именно там штаб колонии». «Хрен с ним! Нам надо попасть на космодром!» «Да ты что!» — сказал молчавший до этого Бутурмен. — Там же охраны бог знает сколько. Объект особой важности, техники навалом. Мы с разбегу влетим в осиное гнездо. Толик успел остановить открывшего рот Сергея до того, как тот хотел обрушить на командира групп прикрытия гневную тираду. Торопливо сказал. — Не будем пороть горячку, парни на планете. Если они все еще в плену, заставим их вернуть, используя первоначальный план. Собственно, ничего не изменилось, наоборот, стало проще. А для страховки сядем неподалеку от порта. Одна силовая группа. Сергей с трудом заставил себя промолчать, отвел злой взгляд от Бутурмена и, переводя дух, кивнул. «Да». Гомеш, внимательно следивший за полетом обоих кораблей, поднял руку, привлекая внимание. «Малый корабль сменил курс. Он отклоняется от первого корабля». «Парни там», — добавил Харким. «Метки пошли вниз». Толик и Сергей посмотрели друг на друга. Объяснение смене маршрута только одно — парни контролируют корабль. Значит, они на свободе. «Телим», — обратился к Гомешу Сергей, — «ты можешь связаться с кораблем? Я не знаю их рабочих частот, хотя можно использовать единую частоту космопорта. Явно все корабли настроены на нее. Но...» — Гомеш замешкался, взглянул на экран своего компьютера. «Но если мы выйдем на связь, то засветим свое присутствие». «А что ты предлагаешь?» Вместо него ответил Харким. «Судя по скорости полета, с учетом маневра торможения посадки, корабль будет в пути еще 2,5-3 часа. У нас достаточно времени, чтобы отследить маршрут, а заодно немного изменить текст сообщения на передатчике. Введем несколько вариантов, в зависимости от поведения равитанцев и их реакции на своевольность корабля». Сергей кивнул. С уважением посмотрел на инженера. Впервые тот сумел сориентироваться в ситуации и найти выход первым. «Способный парень, далеко пойдет». «Так и сделаем. Но на связь с кораблем надо попробовать выйти. И так, чтобы никто ничего не понял». «А это уже проще», — заявил Толик. «Подадим знак, который поймут только парни». «Какой?» Тот улыбнулся, подмигнул и вдруг пропел. «Батальонная разведка, мы с тобой скучаем редко». Лейтенант-медик все время был рядом с раненым коронером. Сразу после загрузки на корабль он включил свою аппаратуру и постоянно следил за показаниями датчиков, контролируя состояние Твилда. Раненый был без сознания, и лейтенант дважды выводил ему какие-то препараты. Мы помогли ему удобнее разместить носилки и намертво зафиксировать их. А потом принесли баул с продуктами. Пока корабль шел к коридору, немного перекусили, выпили по бутылке алкогольного коктейля с тонизирующими добавками. Когда Балетта вслед за транспортом проскочила коридор, и мы увидели на экранах голубоватый шар Лагошета, Настала пора действовать. Как именно, мы уже успели обсудить. «Господин лейтенант!» — позвал Марк медика. «Санузел здесь где?» «Кормовая часть, за генераторным отсеком. Второй поворот налево». «Понял». «Я с тобой, а то потом буду плутать». Я поднялся, поправил куртку и шагнул в проход. «Господин лейтенант, а сколько нам лететь до планеты?» — задал вопрос Антон. 3,5 часа. «Туда мы вроде больше летели». «Да нет, столько же. Это тебе с непривычки показалось». «А я-то думал, что скорость разная». Антон нес всякую чепуху, переключая внимание лейтенанта на себя, чтобы тот не заметил, что мы для похода в туалет прихватили оружие. Действительно, зачем карабин в сортире? По расписанию Антон контролировал пассажирский отсек, чтобы в случае непредвиденных осложнений помешать лейтенанту совершить какую-нибудь глупость. А мы с Марком, выйдя в коридор, вместо того, чтобы идти к кормовой части, повернули в другую сторону, к кабине пилотов. Она располагалась впереди. Рядом с входной дверью в кабину узкая лестница для прохода в грузовой отсек. Раньше там был отсек вооружения, ракетной установки, боезапас, автоматы перезарядки. Дверь к пилотам была закрыта, но не заблокирована. На панели горел зеленый огонек, разрешающий доступ. Корабль шел в нормальном режиме, так что блокировка не нужна. Марк остановился, проверил оружие и бросил на меня вопросительный взгляд. «Готов», — сказал я. «Готов? Ну, начали». Я нажал кнопку, и дверь медленно пошла вбок. Кабина пилотов. Овальное помещение площадью около 6 квадратных метров. 3 кресла. Перед каждым по 3 огромных экрана. Вокруг 2 приборов и пульт управления. У командира корабля штурвал, напоминающий навороченный джойстик для компьютерных игр. У остальных тоже джойстики для управления оружием. Впереди обзорное окно 1 метр на 2, позволяющее воочию наблюдать за обстановкой. У входа невысокий шкафчик с запасом воды и продуктов. Ничего лишнего, все предельно функционально и рационально. Стандартная рубка боевого корабля. Услышав шаги, один из пилотов оглянулся. «Что вам, парни? Как там коронер?» «Он жив», — сказал Марк, поднимая карабин. «И вы тоже будете жить, если не станете делать глупостей». Я шагнул в сторону, беря на прицел командира корабля. Пилоты застыли на месте, не сводя глаз с карабинов. «Что это значит?» — спросил сидящий в переднем кресле капитан Балетты. «Ничего особенного. Мы немного изменим курс, но без споров. Делайте, что мы вам говорим, и никто не пострадает». Никогда раньше никто не захватывал космический корабль, и экипаж просто не знал, что делать в таких ситуациях. Космический терроризм — дело для ревитанцев новое. В следующие 2 минуты мы четко обрисовали обстановку пилотам и объяснили, что именно хотим. Те слушали молча, подавленные нашим напором и видом карабинов. По роду деятельности космические пилоты имели дело с мощным вооружением своих кораблей, но редко держали в руках стрелковое оружие. И не привыкли видеть дуло карабинов у своего лица. Так что внимали нам, не сводя глаз со стволов. «Посадка на южной окраине Гемвилла, в самом глухом районе в лесу, можно у реки или у небольших гор. При запросе с Лагошета скажите, что у вас поломка навигационной системы и отказ чего-то там в двигателе. Придумайте. После посадки на связь не выходить в течение часа. Потом делайте, что хотите». «Коронеру нужна срочная помощь. Он не выдержит». «Выдержит. Не гони пургу, капитан». «Что?» «У коронера стабильное состояние. Он не умрет за этот час. Вам все ясно?» Пилоты переглянулись. Чего уж непонятного. Либо они выполняют требования новоявленных угонщиков, либо... «Учтите, нам терять нечего. Подыхать так всем. 3 трупа или 8, какая разница?» Капитан корабля смерил Марка свирепым взглядом и кивнул. «Хорошо. Договорились. Я буду здесь с вами. В пилотировании мало что понимаю, но если вдруг что не так... Никаких резких маневров, никаких фигур пилотажа, помните? На борту коронер». «Да», — склонил голову капитан. Похоже, он смирился с новым положением. А Марк еще умело нагрузил его голову заботой о раненом и о других ревитанцах, чьи жизни теперь в руках капитана. Лететь еще долго, так что Марк сумеет найти тему для разговора с пилотами. Поболтает, сделает так, чтобы его выслушали, расскажет что-нибудь смешное, потом посетует на злую судьбу, вызовет сочувствие и снимет напряженность и неприязнь. Словом, повторит стандартный трюк террористов, которым надо выстроить отношения с заложниками. При удачном раскладе возникнет ситуация, которую специалисты назвали «стокгольмским синдромом», когда заложники встают на защиту террористов и помогают им. Я сходил проверить, как дела у Антона. В пассажирском отсеке было спокойно. Лейтенант, занятый раненым, на наше перемещение не обращал внимания. Да и чего опасаться? Свои солдаты, пусть и наемники, тем более раненые. Медик даже успел осмотреть Марка и Антона и дал болеутоляющие таблетки. Так что здесь все тихо. Сложности возникнут, если лейтенант захочет сходить к пилотам. Тогда он и узнает, что теперь заложник. А потом был маневр уклона, когда мы оторвались от шедшего впереди транспорта и начали снижение раньше запланированного срока. С Лагошета, конечно, следили за полетом и сразу же вышли на связь. Но капитан, кося глазом на дуло карабина, щекотавшего его затылок, сказал, что у него проблемы с навигацией, двигателями и системой радиообмена. И что он, скорее всего, сядет либо на южной части Превы, либо вообще в другом полушарии. К счастью, робитанцы не могли выслать в космос ремонтную подвижную базу. А поднимать тяжелый транспорт не стали. На самом деле невелика беда, планета все равно под контролем. Так что где бы корабль ни сел, его найдут. С пункта управления полетами продолжали следить за кораблем, но теребить и требовать доклада каждый час не стали. «Уйдем в лес или в горы. Их сканеры нас не обнаружат, а тотальную прочёску территории организовывать не станут. Подумаешь, трое наемников свалили. Надоело воевать, вот и решили уйти. Если поймают, конечно, по шее надают. Но отрывать от службы и работы столько людей не станут». Так думал Антон, Марк говорил чуть иначе. «Уходить, конечно, надо, и быстро. Но Равитан поиски не прекратит. Так что если Серега и Толик нас не вытащат в течение суток, могут быть проблемы. Либо схрон готовить, либо не знаю». Я курсировал между пассажирским отсеком и кабиной пилотов, проверяя обстановку, одновременно работая вестовым. Равитанцы вели себя нормально. Пилоты сосредоточили внимание на корабле, лейтенант на раненом. Медик, узнав, что стал заложником, побледнел и с тревогой следил за оружием в руках Антона. Но после того, как услышал, что ему ничего не угрожает, успокоился. Мы пролетели почти половину пути до планеты, когда аппаратура связи вдруг поймала странный сигнал. Это был свист. Негромкий, прерывистый, словно кто-то пробовал свои силы. В этот момент я был в кабине пилотов вместе с Марком. Когда свист зазвучал в динамике, пилоты непонимающе переглянулись. Капитан даже проверил работу аппаратуры. «Посторонний шум», — предположил один из пилотов. «Космос шумит». «Может быть». Капитан протянул руку убавить звук, но Марк вдруг остановил его. «Погоди, пусть свистит». И действительно, свист повторился. На этот раз более уверенно. Я даже уловил некий ритм. Что-то знакомое. «Прибавь звук», — скомандовал Марк и повернулся ко мне. «Не узнаешь?» «Что?» «Ну это...» Я пожал плечами, хрен его знает. Динамики выдали очередную порцию. Действительно, есть нечто... Марк широко улыбнулся и засвистел сам. «Ну да, ты ее всегда не любил». «Что не любил?» Капитан корабля обернулся и посмотрел на нас. Глаза широко раскрыты от удивления. «Вам знакомо это... это?» «Батальонная разведка! Мы с тобой скучаем редко!» — вдруг пропел Марк. И динамики, словно подпевая, повторили мелодию. «Япона, мать!» — сообразил я наконец. «Да ведь это же...» «Точно! Нас ждут!» Еще не веря своим ушам, я жадно слушал свист, чувствуя, что губы растягивает дурацкая улыбка. «Капитан, быстро дай микрофон!» Тот протянул гарнитуру. Его лицо выражало неописуемое изумление. Странно ведут себя наемники из средневекового мира, странно. А Марк, надев на голову гарнитуру, поднес микрофон ко рту и повторил мелодию. Раз, другой. Через десяток секунд знакомый голос сказал. «Ага, перейдите на систему закрытой связи!» «Серега, черт побери, Серега собственной персоной! Значит, они на Лагошете и ждут нашего возвращения!» «Система закрытой связи». Аппаратура кодировки, способная работать в режиме реального времени, меняя шифры и ключи каждые 2 секунды. И меняя частоты каждые 3 секунды. С маскировкой рабочей частоты среди шумового фона. Если обнаружить передачу еще можно, то расшифровать ее практически нереально. Марк выбросил из кресла пилота, отвечавшего за систему вооружения, перевел управление связью на себя и включил аппаратуру. «Готов!» — говорил он по-русски на всякий случай. Кто знает, какие специалисты сидят в колонии. «Марк! Привет! Вы контролируете корабль?» «Да». «Садитесь на Салтаре, квадрат 7103. Мы вас отследим и заберем. После посадки включите маскирующую аппаратуру и отойдите от корабля хотя бы на полкилометра, как понял?» «Понял все». «Вы целы?» «Да». «Отлично! Ждем на Лагошете!» Марк отключил аппаратуру, откинулся на спинку кресла и вздохнул. «Вроде все». Я поймал взгляд капитана. Тот был бледен, как мел. Звенящим от напряжения голосом он спросил. «Вы агенты Датлая?» «Что?» — откликнулся Марк. «Агенты? Нет, парень. К Датлаю мы не имеем никакого отношения». «Тогда...» «И к Анкивару тоже. Ну тогда...» «А вот это не твоего ума дело. Давай карту планеты». Капитан вывел на экран карту, и Марк ткнул пальцем на северную часть самого южного материка западного полушария. «Квадрат 7103. Сядешь там. После посадки отрубишь связь и включишь режим маскировки. Мы вас свяжем, оставим здесь и уйдем. А вы, когда освободитесь, можете вызывать своих. Все ясно?» «Да, но...» «Что еще? Не можешь посадить там корабль?» «Нет, посадить смогу. Но взлететь оттуда будет сложно». «Не скули, это уже ваши проблемы. И не вздумай испортить нам возвращение. Не геройствуй понапрасну». Оставив Марка командовать посадкой, я поспешил к Антону обрадовать его. Равитанцы все же засекли радиообмен и начали забрасывать Балетту запросами. Но капитан, напутствуемый Марком, ответил, что у него неполадки со связью, видимо, повредили при взлете, и что он ведет корабль на снижение по новому курсу. На счастье, транспорт, который уже довольно далеко отошел от Балетты, подтвердил нашу версию о возможных проблемах, так что пока в колонии ничего такого не заподозрили. Но передали, что держат наготове спасательную группу. В последние минуты перед посадкой мы сожгли все нервы. Капитан вроде не дурил, сажал корабль в нужный квадрат, и остальные вели себя спокойно. Но все равно на душе скребли кошки. Когда Балетта, ломая деревья, села на окраине леса, мы были наготове. Антон стоял у люка, я и Марк вязали пилотов, отрубали все системы корабля и активировали систему маскировки. Едва открылся люк, мы попрыгали вниз без трапа и тут же рванули к лесу. Равитанцы, конечно, до последнего следили за полетом и наверняка приблизительно знают, где мы сели, так что в течение 20-30 минут здесь будет полно народу. Вопреки ожиданиям, лес здесь был почти такой же, как и в средней полосе России, только более редкий, и большей частью лиственный, а вот земля скрыта под мощным покровом кустарников. Папоротник почти до груди. Что-то еще разлапистое и высокое не разобрать. Мы проложили дорожку сквозь этот покров, углубляясь дальше в лес. Перед посадкой обзорные камеры вроде засекли какое-то озеро километрах в 3 на юг. Может, успеем добежать, пока враг не подоспел. Но не успели. Нас перехватили на полпути. Внезапно вылезший, словно из-под земли, Толик застыл на месте с поднятыми вверх руками и радостной улыбкой на лице. «Сюда, бродяги, быстрее!» Мы сходу вломились в кустарник, проскочили его и выбежали на небольшую поляну, окруженную со всех сторон высоченными деревьями. Их кроны были так близко друг к другу, что полностью закрывали небо. Здесь нас ждали. Здесь все было готово к срочной эвакуации. На краю поляны на треноге ракетная установка ПВО, рядом с ней 2 оператора, чуть дальше мощная спарка пушки и автоматического гранатомета, тоже на подвижной подставке. Бойцы из группы прикрытия сидят под стволами деревьев с формами наготове, а в центре поляны Харким собственной персоной. Периметр контура включенной установки слабо мерцает в полумраке леса. Неподалеку оператор, колдующий с портативной установкой системы обнаружения. Лица у всех радостные и сосредоточенные одновременно. «Как вы нас?» — начал было я задавать вопрос, но Толик перебил. «Так живо уходим. Все потом. Сюда уже летят 2 самолета и штук 5 суфагеров. Один из спутников меняет маршрут, а справа подняли ударную платформу. Ого! Горячая встреча. А где Серега?» «На Гемвилле с другой группой. Мы ведь собирались взрывать остров и выдвигать ультиматум Равитану». «Какой остров?» — спросил Марк. «Потом!» — Толик схватил его за рукав и потянул к установке. «Уходим!» «Уходим, так уходим». Мы первыми пошли к установке. Следом начали отходить прикрытия и техники. Командовал Толик, подгоняя людей жестами. И хоть сквозь листву ничего не было видно, он то и дело посматривал наверх, ждал гостей. Когда последний человек перешел контур, легкая рябь пробежала по его периметру и угасла. Только примятая листва, обломанные ветки кустарника и деревьев указывали на то, что здесь недавно кто-то был. «Ситуация патовая, связи с вами нет, информации никакой», — выкладывал Сергей. «Свой коридор выстроить не можем, а на Меринаде война. У нас просто не было другого выхода. Ультиматум — последний шанс вернуть вас». «Рискованная затея». «Да, но выбирать не приходилось. Или мы вас элементарно обмениваем, или...» «Мы как-то до такого не додумались, хотя идеи подобного плана мелькали. К счастью, в последний момент на глаза попал курьерский корабль». «Ты лучше скажи, что у вас там на Меринаде было, и когда успели под пулю попасть?» — спросил Толик. «И что там за тайны брошенных городов?» — добавил Бетрая. «Насчет тайн определенно сказать не могу, а по поводу ранений — пожалуйста». Это был разговор на коротке, буквально сразу после перехода на Гадиан. Едва перейдя контур, мы попали в объятия целой команды встречающих. Бетрая, Навист, Рейгенворд, Аскольд, персонал станции и медики из группы обеспечения. Нас взяли в оборот, буквально на руках занесли в медицинский бокс, помогли снять амуницию и оружие и отправили в душ. Медпомощь больше была нужна парням. Мои мелкие болячки уже зажили. Навистра, забрав Антона и Марка, в сопровождении врачей ушел в медицинский пункт. Остальные увели меня в импровизированную столовую, где буквально силком заставили проглотить солидную порцию мясного блюда, напоили соками и напитками и устроили блиц-допрос, попутно сами выкладывая подробности прошедших дней. К серьезному обсуждению не переходили, ждали возвращения Антона и Марка. Так что больше говорил я, пересказывая наши приключения на Меринаде, при этом стараясь вспомнить наиболее важные и интересные моменты, особенно по обнаруженным поселениям аборигенов. Судя по всему, жители Меринады использовали комбинированный вариант контура и коридора для перемещений внутри города, по континенту и по планете. Таким же образом, они перемещали грузы разного назначения и разных габаритов. Как именно действовала их аппаратура, сказать не могу. Их письменность, знаки, символы и цифры расшифровать не смогли ни мы, ни специалисты Равитана. Причем равитанцы даже поняли, что находятся внутри подвалов зданий. «Они их обследовали?» «Судя по всему, да». Хотя это моя догадка, точных фактов нет. Но вот что странно, во время столкновений с дотлайцами мы заметили, что те вниз не идут. Категорически. Дальше лестница на первый подземный этаж и носу не кажут. А ведь использование подземных ходов – сильный козырь в условиях городского боя. «Выходит, они знали о назначении подвалов?» – предположил Бетрая. «Знали или догадывались? Сказать трудно. Я сам понял, что за штука подземные коммуникации, только когда прошагал по ним минут 10». Накатило, знаете ли, такое. Словно спящая аппаратура ожила и ждет. То ли моей команды, то ли ошибки. Меня не оставляет мысль, что все подвальные комплексы были запрограммированы на самоуничтожение. И не только конкретно подвалов, но и зданий, и вообще городов в целом. Возможно, поэтому на планете так мало следов присутствия аборигенов». «Да», — задумчиво протянул Бетрая. «Загадка. Жаль, у нас нет возможности, да и времени провести собственные исследования. Это могло натолкнуть нас на интересное открытие». «А может, и к лучшему», — проговорил Толик. «Еще неизвестно, что сгубило аборигенов. Вдруг ошибка в управлении своей чудо-техникой. Кто знает, на что способна их аппаратура. Парни проскочили, и ладно». «Согласен», — подал голос Эгенворд. «Нам не до изысканий подобного рода. Может быть, когда-нибудь потом. А пока главное — закончить блокировку. Вот о чем сейчас надо говорить». «Надо», — кивнул Сергей. «Только подождем парней». Навистра увел их на перевязку и лечение. «Придут, начнем совещание». Возвращение главного врача к Антону и ребят мы ждали часа через полтора в лучшем случае. Пока он проверит их состояние, просветит, составит все возможные заключения, проведет чистку и перевязку ран, а может и прооперирует. Словом, мы были настроены ждать. Но буквально через 15 минут после ухода дверь распахнулась, и Навистра вошел в кабинет. А за ним Антон и Марк. Лица у всех немного растерянные и задумчивые. У врача в глазах застыло изумление. «Быстро вы!» – протянул Толик. «Я думал, обследование и все процедуры идут дольше». «Я тоже так думал», — выдавил Навистра. «Антон, Не покажешь свою рану?» Тот быстро снял футболку и чуть повернулся боком. Левое плечо, еще недавно скрытое тугой повязкой, сейчас было свободно. Рваная рана на месте входного отверстия отсутствовала. Вместо нее был тонкий, едва заметный шов сантиметров 4 длиной, и никакой опухоли, никакого воспаления. «Это как понимать?» — спросил Эгенворд. Антон повернулся спиной, демонстрируя выходное отверстие, раза в два большее по размеру, чем входное. В смысле, оно должно было быть таким. Но опять тонкий шов, чистая кожа, никаких следов ранения. «Выходит...» «Выходит и он, и Марк», — каким-то усталым, тихим голосом проговорил Навистра. «И все они мутанты. Их организм нереально быстро проводит заживление поврежденных тканей, органов и... вообще всего». Врач потер лоб и добавил. «Я думаю, если бы осколок застрял в плече, его бы выдавило наружу». «Это как?» «Просто. Несколько мышечных спазмов, зарастающая плоть и все. Рунген, помнишь, какие раны были у Артура, когда мы нашли его?» «Да», — не очень уверенно сказал Бетрая. «Я имею в виду следы травм позвоночника и черепа. Так вот, его организм справился с ними за то время, что Артур лежал в запредельной области». Я невольно вздрогнул, вспомнив те события, и почувствовал, как в душу закрадывается невольный страх. Потому что теперь четко понимал, тот Артур Томилин, что когда-то нечаянно влип в переделку с воротами, и то чудовище, что я сегодня видел в зеркале, два разных, нет, не человека, два разных существа, и что вернуть прошлое состояние нельзя. «И что теперь?» — спросил Марк. «Нас тоже ждет судьба Артура, ухода в себя, окаменение, исчезновение, отключение». Навистра пожал плечами. «Даже не знаю, что сказать. В ваших головах эта виртуальная область растет. У Артура она уже заняла практически весь объем головы, у остальных меньше. А другие мутации... Честно признаюсь, я не понимаю, что происходит. Наблюдать и констатировать могу, объяснить нет». «Хорошее дело!» — недовольно протянул Антон. «Нет, я, конечно, рад, что на мне все зажило, как на собаке. Только что последует за этим?» «Смотри на Артура», — посоветовал Толик. «Это подсказка». «Одно могу сказать», — добавил Навистра. «До сих пор ничего плохого мутация никому не сделала. Даже временные эксцессы у Артура не пошли ему во вред. Скорее, наоборот, если судить по его словам». Я покачал головой. Сказать, что чувствовал себя превосходно во время припадков, которые Навистра так деликатно обозвал эксцессами, не могу. С другой стороны, не могу сказать, что было плохо. Скорее, непривычно, непонятно, чуждо. «Профессор?» — повернулся я к Бетрае. «Это как-то связано с контуром и вообще с переходами между мирами?» Бетрае ответил не сразу. Сидел, уставив взгляд в пол и наморщив лоб. Потом поднял голову и негромко ответил. «Знаешь, Артур, давненько мне не приходилось признавать свое невежество и незнание, пожалуй, лет с 15, но вынужден констатировать, я не знаю, как и каким образом контур воздействует на вас. Я даже не могу предположить, какое излучение способствовало росту этой области в ваших головах. Я до сих пор не могу выяснить, каким образом возникал контур на Земле и в этом оберении, что заставило возникнуть контур Б в вашем городе. Как вы вообще выжили в переходной области? Это изначально невозможно». Бетрая прищурил глаза и со злостью в голосе добавил. «Я всегда считал, что в вопросах перемещения между измерениями понимаю больше других. Но последнее время вынужден констатировать, происходящее не поддается научному и логическому объяснению. Так что я не могу предсказать дальнейшее развитие событий. Пожалуй, мы заглянули в ту область, где наше сознание еще не способно воспринимать реальность». «Иначе говоря, происходящее с нами из разряда чудес», — уточнил Сергей. «Можно сказать и так». Мы переглянулись. «Впервые видим профессора в таком состоянии. Устал?» — или подкосили неудачи в изысканиях, или действительно дошел до предела своих возможностей. В общем, что-то не то с нашим научным гением. «Давайте вернемся к насущным проблемам», — предложил я. «А потом уж я озвучу одну мысль. Господин Эггенворд, как с блокировкой миров?» «Закрыто еще 8. В 9-м обнаружена разведка Анкивара. Мир 3-й категории, там одна группа, так что особых проблем, думаю, не будет. Подготовим специальные команды и проведем операцию». «Отлично. Даже если продолжать такими темпами и в таком составе, мы закончим блокировку сектора в течение 4-5 месяцев. Это вполне приемлемый срок». «Да». Битрая откинулся на спинку кресла и тер ладони. «Если не учитывать активность дотла, мы до сих пор не можем отследить и распознать их излучение, прерывающее работу нашей техники. Фактически дотлай составляет нам конкуренцию, только действует на свой лад». «Вы полагаете, они способны осложнить нам работу?» «Не исключаю. Во всяком случае, противоядия пока нет». «Что ж, у вас есть время его разработать. Итак, подведем итоги. Анкивар и Равитан из игры выбыли. Дотлай потерял Лагошет. Часть миров сектора заблокирована. Но впереди еще много дел. Поэтому нам нужен отдых всем. Хотя бы короткий. Взять паузу, отвлечься от насущных проблем, сменить обстановку. Иначе мы рискуем попросту перегореть». «Как...» «Согласен», — сразу отозвался Навистра. «Отдых необходим. Прежде всего вам. Вы только вернулись с войны. Рунгену. Он скоро бредить своими формулами начнет. Ну и нам. Нервы сдают от напряжения у всех». «Да», — немного подумав, согласился Марк. «Побывать дома не мешало бы. Посмотреть, как там дела, жену и детей повидать. Мы их не видели. Артур, сколько времени прошло?» «С момента перехода 2 недели. У нас прошло чуть больше суток». «Вот она разница. Я уже забыл, как жена улыбается. Она толком не соскучилась. Словом, хотя бы денек побыть со своими надо». «Решено!» — хлопнул по подлокотнику Сергей. «Сутки. А потом продолжим. У вас здесь пройдет 12 дней. Думаю, достаточно». Битрая опять потер руки, глянул на Эггенворд и кивнул. «Решено». «Только у меня небольшая просьба, доктор», — просительно произнес Антон. «Посмотрите на наши физиономии». «Смотрю», — улыбнулся Навистра. «Помните, какими сытыми были они? Аж лоснились. Сейчас. Вы не можете сделать так, чтобы они хоть отдаленно напоминали себя прежних?» Навистра засмеялся и кивнул. «Нет, правда, доктор. Это вон Артуру пофигу все. А нас же жены съедят заживо. Спросят, где вы так отощались за 1.5 дня? Вагоны разгружали?» Тревога и недовольство Антона выглядели так комично, что засмеялись уже все. «Хорошо, хорошо. Будут вам румяные физиономии и лоск на щеках. 3 часа физиотерапии, и ваши жены лишних вопросов не зададут. Кто тут хочет поправить лицо?» «Хотели все, кроме меня. Как верно подметил Антон, мне не перед кем скрывать свой истинный вид». «Ясно. Что ж, господа, прошу за мной. Думаю, процесс вам придется по душе, а результат тем более».